Глава 11. Маркиз Дибон. «Дорогая моя!» Шатенка рядом со мной внезапно вскочила и бросилась обниматься с моей подошедшей партнершей по бизнесу и завоеваниям. «О-о-о!» — герцогиня Мурак повеселела. «Я гляжу, вы уже познакомились друг с другом?» «Еще не совсем», — поспешила опередить я свою собеседницу, чувствуя неладное. «Не могли бы вы нас познакомить?» «Да?» Герцогиня была несколько огорошена. Повисла неловкая тишина. Сидящей рядом Лане пришлось вмешаться после того, как она недовольно посмотрела на меня. «Мы с уважаемым графом Аресом только познакомились. Он рассказывал мне о своих делах. Не тот ли это перспективный молодой человек, о котором ты мне рассказывала?» Сказав это, она, казалось бы, незаметно подмигнула герцогине. Но я заметил, так как боевой аватар, хоть и был намного ниже уровнем, его исключительная боевая мощь и способности могли превосходить призывателя, пожалуй, сотого уровня. Кроме того, она изначально спалилась излишне фамильярно, общаясь с герцогиней. «Разрешите поинтересуюсь?» С навязчивой идеей мне уже было не по себе. «Вы, Лана, тоже герцогиня?» Лана быстро надулась, когда поняла, что ее маленькая игра была раскрыта. Герцогиня Мурак какое-то время похлопала своими прелестными глазками, но вскоре улыбнулась. «Не вини его, Лана», — герцогиня покачала головой, — «он очень смышленый». «Хорошо», — ответила девушка, а затем обратилась ко мне. «Тогда представлюсь заново. Герцогиня третьего уровня Лана». Она протянула руку, которую я с удовольствием поцеловал. Конечно, пока еще о ее способностях я ничего не знал, но вот так легко знакомиться с каким-то графом, еще и скрывая свой титул, чтобы общение прошло более комфортно, дорогого стоит. «О чем болтали?» — спросила матриарх Муракат. «Я ничего интересного не пропустила». «Ничего особенного», — хмыкнула Лана. «Твой знакомец только что бахвалился, что может на равных сражаться с маркизами. Вот только, судя по твоему описанию, я представляла его крупным мужчиной средних лет, великим воином, а этот Арес несколько щуплый». Шатенка захихикала, а я сделал вид, что ее слова меня нисколько не задели. «Ты просто его плохо знаешь». Ледяная аура герцогини Мурак дала небольшую трещину, меня овеяло весенним теплом. «Но все равно», — не согласилась Лана, — «каким бы героическим он ни был, стыдно так запросто хвастаться сражениями с маркизами». После этого она посмотрела на герцогиню Мурак, лицо которой не выражало ничего, кроме смущения и непонимания. «Так это правда?» — спросила Лана. «Ну», — протянула матриарх, — «насколько я знаю Ареса, у него нет привычки бахвалиться перед женщинами». А по поводу того, что он может воевать с маркизатствами, лучше расскажут мои люди, которые воевали на его стороне. — Так это правда? — удивилась герцогиня Лана. — Безусловно, — кивнула моя союзница. — Молодец, — сказала шатенка, поднимая вверх большой палец правой руки. — Расскажешь мне, как ты это делаешь? — Так, — прервал их бесполезный треп я. «Герцогиня Лана, я почту за честь рассказать вам о своих злоключениях, но давайте вернемся к насущному вопросу, по какому поводу мы здесь собрались сегодня?» «Видишь ли, Арес?» — слово взяла герцогиня Мурак. «У моей очень хорошей подруги случилась проблема. Я не могла быть в стороне и предложила ей свою помощь». «Постойте!» — остановил ее я. «Если это дело очень важное, не лучше ли нам обсудить все в более приватной обстановке?» Я посмотрел на их лица и тут же услышал два умственных хлопка по лбу. Видимо, они не ожидали так быстро друг друга найти в такой гигантской толпе людей, поэтому позабыли о мерах предосторожности. Через пару минут мы уже сидели в отдельной изящно обставленной комнате, на охране которой остались бойцы герцогини, а также их маги поставили звуковой полог. Вообще на КВВ среди высшей аристократии не принято было иметь у себя много слуг. Их бойцы делали всю работу, поэтому некоторые правители имели слуг по старой привычке из прошлых миров, но большинство постепенно переходило на новый формат. Слуги лишние уши, а бойцы не предадут. Как только мы устроились, разговоры взяла на себя герцогиня Мурак. «Лана», — обратилась она к шатенке, — «граф Арес — тот самый человек, который владеет проходом в срединный пояс. Арес, герцогиня Лана, является одной из высокопоставленных аристократок человеческой империи Воск. Ты же понимаешь, что такому герцогству, как мое, было бы сложно сохранить независимость, не будь у меня нескольких влиятельных друзей, поэтому я не могу не поделиться с ними выгодами. Ты должен меня понять». «Я все понимаю», — ответил я с улыбкой, отметив про себя, что в свои планы и возможности в будущем нужно будет посвящать как можно меньше людей. «Так в чем, собственно, проблема?» «Давайте я сама расскажу», — вклинилась в разговор Лана. «Ты же знаешь, что независимые герцоги и герцоги крупных государств отличаются». Я кивнул. «Но также у каждого из нас есть свои амбиции», — немного тише проговорила Лана. «Многие аристократы мечтают о независимости. Не каждый готов посвятить всю свою жизнь одному сюзерену». «С этого места поподробнее», — улыбнулся я. «Хотите сказать, что помимо личного бизнеса, слуг и гвардии, личной охраны, некоторые аристократы имеют личное население и, скажем, армию?» Герцогини переглянулись между собой, и Лана кивнула. «А где находится это население?» — продолжил я. «И как поддерживается их верность?» «Эх», — улыбнулась Лана, — «Арес, а изначально ты казался мне умнее. Ну, конечно, правители моих личных малых земель преданы мне под влиянием магических договоров». Я задумался. «А неплохо получалось. То есть любой аристократ мог иметь свою личную землю, только оформленную не на него, а на подставное лицо, так сказать. В этом плане герцогиня Мурак действительно была более свободна. Вот только где эта личная территория герцогини Ланы? В высшем поясе яблоку негде упасть». «А территории?» – переспросил я. «На границах с союзами есть полоса практически ничейной земли, которая часто переходит из рук в руки. Ее не всегда присоединяют, просто собирая ежегодно дань. Но сам понимаешь, места там немного, из-за него высокая конкуренция, плюс военные кампании, которые происходят там иногда. Вот как сейчас. Из-за войны мне пришлось эвакуировать всех своих людей». Теперь они даже ремеслом не могут заняться из-за стесненных обстоятельств. Что уж говорить про выращивание съедобных культур. Ежедневно я несу большие расходы, и война продлится непонятно сколько времени. Официальная версия, разумеется, отличается от того, что происходит в действительности. Изначальное преимущество было за союзом природы, которому, как говорят, была оказана небольшая помощь из центра. Но сейчас силы выровнялись, война затягивается. «Ага, теперь я понимаю», — кивнул я, — «поэтому вам нужен проход в срединный пояс». «Да», — хлопнула по своей коленке Лана, — «отправлять толпу людей пешком на поиски нового места жительства было бы очень дорого и опасно». «А сколько у вас личных земель?» — поинтересовался я. «Для комфортной жизни моим людям нужно около 6000 регионов, но я была бы рада большему количеству, скажем, 10 000». Девушка внимательно посмотрела на меня. «Ну», — я раскрыл руки, — «срединный пояс мне не принадлежит. Можете взять столько, сколько сможете удержать. Раз вы подруга герцогини Мурак, я обеспечу вам проход. Вот только у меня есть определенное условие». «Да, я понимаю, не переживай», — хихикнула Лана. «Все мои люди отправятся в одну сторону, а я прослежу, чтобы у них не было с собой свитков дальней связи. Также все подозрительные личности останутся здесь. В срединный пояс отправятся только самые верные». «Ну, тогда я тем более не вижу препятствий для нашего сотрудничества», — улыбнулся я в ответ. «Спасибо». Лана протянула мне руку, которую я с удовольствием поцеловал. «Тогда давайте отпразднуем сотрудничество». Внезапно я почувствовал укол ревности и обиды в сердце, а также беспокойство. «Дамы», — я смутился, — «прошу прощения, но сегодня я со спутницей и, видимо, слишком надолго оставил ее одну. Мне нужно сейчас с ней встретиться и пригласить ее на наше небольшое празднование, если вы не против». «Не хотелось бы посвящать в нашу тайну посторонних», — нахмурилась герцогиня Лана. «Может быть, отложим празднование на другой день?» «Так и быть», — легко согласился я. «А теперь прошу меня извинить». Я поклонился герцогиням и отправился обратно в общий зал. Подходя ближе к тому месту, где я вкушал местные яства ранее, я увидел Мирославу, рядом с которой был какой-то молодой человек. По всей видимости, маркиз. Он согласился пообщаться с графом, да и не думаю, что у Мирославы сейчас могут быть хорошие знакомые на уровне герцога или выше. «Мирослава, ты меня искала?» — спросил я, как только подошел. Не успела та ответить, как ее перебил стоящий рядом молодой человек. «Вас, видимо, не учили хорошим манерам, граф». Мирослава тут же залилась краской смущения. «Я с вами не знаком, уважаемый», — ответил я без тени недовольства. «Позвольте мне сначала решить вопрос с моей супругой, потом мы поговорим. Милая, что-то случилось?» Стоящий рядом парень едва ли не скрипнул зубами. «Да», — она неловко улыбнулась, — «хотела познакомить вас. Маркиз Дибон, это мой муж, граф Арес. Арес, маркиз Дибон изъявил желание купить сразу большую партию нескольких видов наших товаров Terra Company». «Конечно!» — улыбнулся я и энергично затряс его руку. «С превеликим удовольствием увижу вас в числе наших топ-лидеров!» «Нет!» — маркиз поднял руку. «Я не занимаюсь такими вещами. Я просто хотел купить большую партию товара со скидкой, напрямую от производителя, минуя все эти статусы и кучу бездельников. Надеюсь на хорошую скидку». «Подождите!» — я нахмурился. «Компания сетевого маркетинга, которой является наша Terra Company, работает по определенным правилам. Мы не можем сделать исключение из этих правил для кого-то одного, иначе потеряется вообще весь смысл создания сети партнеров, и это четко прописано во всех документах. Я не понимаю, откуда у вас появилась информация о возможности покупки товаров напрямую. Приношу свои извинения за несведущего партнера. В качестве извинений могу подвинуть купленную вами партию в очереди на доставку». «Я не понял». Пришел уже черед маркизу недоумевать. «Это что, ты мне отказываешь, граф? Ты понимаешь, кому отказываешь?» «Уважаемый маркиз», — ответил я, четко выговаривая каждую букву, «такие правила были установлены, когда только компания начала работать. Я не могу их изменить по одной своей воле». «Разве это не твоя компания?» — удивился он, поглядывая на Мирославу, которая была уже красной, как помидор. В душе девушки бушевала целая буря эмоций. Обида и недовольство были лишь самыми простыми из них. «Большая часть компании действительно моя», — не опроверг напрямую я его слов, «но основал я ее с партнерами, а также... Каждый наш независимый партнер глубоко уважаем мной. Компания сейчас на текущем уровне благодаря усилиям многих людей, топ-лидеров в том числе. Я не могу пойти на предательство». «Хм!» — вспылил маркиз и уже хотел было призвать своих бойцов, но огляделся по сторонам. «Твоя жена намного умнее тебя, граф. Не знаю, что она в тебе нашла». С этими словами, с глубоко оскорбленным видом, он развернулся и ушел. Я не стал никак комментировать произошедшее, но лишь снисходительно посмотрел на Мирославу и собирался уйти, дабы не затевать конфликт. Однако, скорее всего, это не входило в планы моей жены. Я почувствовал бурю возмущения изнутри нее, хотя ранее она старалась как можно меньше поддаваться эмоциям. «Но почему?» — спросила она. «Что почему?» – переспросил я. «Почему ты ему отказал?» Девушка уже изрядно покраснела. «Я же объяснил. Я постарался сохранять спокойствие. Таковы правила. Мы устанавливали их все вместе. Все вместе договорились. Даже если мне принадлежит большинство акций компании, я не могу и не стану принимать решения без учета интересов других партнеров и компании в целом. Компания сетевого маркетинга работает так, как работает. Есть много других товаров, которые продаются отдельно. Почему ты не договорилась с ним о них?» «Но все знают эти товары». Она быстро нашлась, что ответить, «и цены на них всем известны». «Так на товары Terra Company также известны все цены. Почему он нацелился на них?» – удивился я. «Но на них высокая наценка для розничной цены, а также много процентов отдано на маркетинг-план, как ты это называешь». Мирослава никак не могла угомониться и озвучила настоящую причину интереса маркиза. «То есть он хочет продавать наши товары дешевле, чем это делают обычные партнеры?» Я поразился этой идее. «Но так не делается. Ты представляешь, какую репутацию я и наша компания приобретут среди тех, кто к нам поверил. Но так мы заработаем больше денег», — безапелляционно заявила девушка. «Дело не в деньгах, Мирослава», — покачал головой я. «А в чем тогда?» — спросила моя неугомонная супруга. «Наши товары нуждаются в продвижении. Нам нужна большая сеть сбыта. У тех вещей, которые мы продаем, нет аналогов. Их так или иначе будут покупать», — возразила Мирослава. «Да, но обслуживание магазинов и выплата налогов встанут нам в копеечку. Если сейчас соберутся различные маркизы или герцоги и начнут покупать нашу продукцию партиями, у нас не будет такого влияния на покупателей, которое мы можем приобрести сейчас. А потом мы будем зависеть от крупных оптовых дистрибьюторов и государств, в которых они продают свои товары. В конце концов, мы потеряем прямой выход на рынок, а потом и возможность регулировать цены. Действуя по принципу сетевого маркетинга, мы можем гибко проникать в различные слои общества, а не только вести дела с определенными людьми из высшего света». «Какие различные слои, Арес?» Мирослава продолжала напирать. «Мне надоело общаться с торговцами и барыгами. Даже некоторые мои подруги на меня косо смотрят. Ты не понимаешь, что это наш шанс войти в круг действительно влиятельных людей? Маркиз третьего уровня. Сколько времени тебе понадобится, чтобы подняться на этот уровень? И ты одиночка, а он маркиз из огромной человеческой империи. Разве не очевидна разница?» «Не наш шанс, а твой!» – процедил я сквозь зубы. Весь этот разговор начинал меня уже солидно накаливать. «Не забывай, что я уже общаюсь с маркизами, да и с герцогами тоже». «Какое там общение?» – спросила она возмущенно. «Мальчик на побегушках. С маркизом Дибоном ты мог бы построить равные партнерские отношения. С ним?» «У меня не было слов. Думай, как хочешь!» Бросил я и развернулся, чтобы уйти. «Прекрасно!» — возмутилась Мирослава и ушла в другую сторону. Отходя от стола, я заметил, как герцогини Мурак и Лана наблюдали за происходящим. «Прошу прощения за неприятную сцену!» — я развел руки в стороны. «Многое вы успели увидеть». «Да практически все с самого начала!» — хихикнула Лана. Матриарх молча подтвердила ее слова. Я вздохнул. «Ну ничего», — Лана похлопала меня по плечу. «Это молодость. Когда-то я была такой же. Это быстро пройдет». «Хорошо бы», — вздохнул я еще раз. «Теперь я думаю, что пригласить ее на празднование было бы не к месту». «Я тоже так думаю», — кивнула герцогиня Мурак. «Скорее всего, похвасталась бы подругам, а там уже и до лишних ушей недалеко». «Вполне вероятно», — подтвердил я. «Тогда давайте пойдем праздновать сейчас и обсудим наши вопросы более детально». Герцогини подхватили меня под обе руки, и так мы вышли из клуба, не дожидаясь, появится ли там король.